Глава 23. Что из моря? Получив энергию, плохой электрон становится хорошим, оставляя после себя дырку. Науку 20 века отличает от науки предыдущего столетия со всеми ее неоспоримыми достижениями, включающими понимание электромагнетизма и теплоты, не только множество конкретных открытий, но и как минимум два эпизода смены парадигмы. Одним из них было возникновение квантовой механики, а другим, более ранним по времени и никак не связанным, создание теории относительности. Теория относительности в ее простом варианте, так называемой специальной теории относительности, это по существу механика быстрого движения и все, что с ней связано. В быстрое зачисляется движение со скоростями, составляющими заметную долю от скорости света. От скорости света в пустоте, как всегда подразумевается в таком контексте. Кое-что при этом происходит не так, как мы ожидаем, исходя из нашего опыта, очень медленного движения. Опыта, который и отражен в правилах классической ньютоновской механики. Среди прочего, из относительности следует возможность перемешивания пространства и времени. По Ньютону, пространство и время — полностью раздельные сущности, записанные, если угодно, в отдельных клетках таблицы устройства мира. Но в действительности содержимое различных клеток комбинируется по определенным правилам. Если вы движетесь относительно меня, то ваше исчисление времени сочетает в себе мое представление о времени и мое представление о пространстве. А ваше понимание пространства включает не только то, что я понимаю под пространством, но и добавление от того, что я понимаю под временем. У меня аналогичное представление о ваших понятиях пространства и времени. Такие перемешивания зависят от относительной скорости. Они-то и позволяют говорить о пространстве времени как о чем-то едином, а не простом соединении двух различных понятий. Пересчет величин, необходимый для согласования точек зрения различных движущихся наблюдателей, явление совсем нередкое. Например, движущийся относительно вас электрический заряд создает магнитное поле. Оно имеет очевидные экспериментальные проявления, которые вы можете зафиксировать, в дополнение к проявлениям электрического поля, которое заряд создает не из-за движения, а просто в силу своего присутствия. Но что, если ваша приятельница движется с той же скоростью, что и движущийся относительно вас заряд? Она, конечно, сочтет, что относительно нее заряд покоится, а значит, никакого магнитного поля он не создает. Она будет наблюдать только электрическое поле, создаваемое этим зарядом. Но стоп, она же должна фиксировать эффект воздействия со стороны чего-то, который вы наблюдаете как воздействие магнитного поля. Отсюда видно, что электрическое и магнитные поля должны определенным образом пересчитываться между картинами мира наблюдателей, движущихся друг относительно друга. Тот факт, что не только физические поля, но и координаты в пространстве и мера времени тоже подлежат пересчету, представляет собой родственное явление. А еще относительность означает, что мы с вами полностью равноправны в описании природы, пока движемся относительно друг друга без изменения скорости, и вообще равноправны со всеми другими возможными подобными наблюдателями. В том смысле, что законы природы действуют для всех нас одинаково. Отсюда возникает требование к физическим теориям, которые мы изобретаем для описания природы. Они должны хорошо переносить перемешивание пространства и времени, которое требуется для согласования точек зрения различных движущихся наблюдателей. Уравнение Шрёдингера не такое. Его структура разрушается при подобном перемешивании. Сам Шрёдингер первоначально собирался записать уравнение, которое его выдерживало бы, но задача оказалась малопонятной и уводящей не совсем туда. В итоге его уравнение не учитывало требований относительности, но оказалось, тем не менее, сверхуспешным в огромном числе случаев, где больших скоростей нет. Однако задача придумать релятивистское, то есть согласованное со специальной теорией относительности, уравнение никуда не делось. В 1928 году за эту задачу взялся Дирак, действуя способом весьма инновационным по форме. И в результате за несколько драматичных лет произошло то, чего изначально не прогнозировал решительно никто. Исходная проблема была, конечно, в том, что в уравнении Шрёдингера фигурирует темп изменения волновой функции со временем, а при перемешиваниях пространства и времени отсюда возникнут еще и темпы изменения волновой функции по пространственным направлениям, которых в исходном уравнении по отдельности нет, отчего структура уравнения нарушится. Вообще-то к тому времени уже было известно, как записать уравнение, структура которого выдерживает перемешивание пространства и времени. Но туда входили слишком сложные образования — темпы изменения темпов изменения, а именно темп изменения во времени темпа изменения во времени и еще три аналогичные штуки для пространственных направлений. Рецепт состоял в том, чтобы все их сложить, что и давало хорошо себя ведущую конструкцию. Результат стал известен под названием уравнения Клейна-Гордона или Клейна-Гордона-Фока. Хотя именно это уравнение первым рассмотрел Шрёдингер, он отверг его по ряду причин, в том числе потому, что из-за появления тех самых темпов-темпов правило Борна могло давать отрицательные вероятности, что бессмысленно. Кроме того, уравнение определенно не годилось уже даже для описания атома водорода. В действительности, сложить все пространственные темпы темпов и вычесть темп изменения во времени темпа изменения во времени. Но для простоты изложения я не обращаю внимания на это уточнение. Обсуждаемое уравнение Клейна-Гордона состояло в требовании, чтобы указанная почти сумма давала при воздействии на волновую функцию тот же результат, что и умножение на массу, возведенную в квадрат. Дирак же, полностью осознавая эти сложности, пожелал невозможного. Он хотел видеть в релятивистском уравнении не темпы темпов, а одни только просто темпы изменения волновой функции. Прямого способа сконструировать такое уравнение не просматривалось. Чувствительный к математической красоте Дирак вообще был склонен находить или изобретать изящную математику, а затем идти за ней туда, куда вели ее внутренние законы. Такой порядок действий впоследствии вдохновлял многих. Нет ясных причин, в силу которых он должен гарантировать успех, и преуспевали на таком пути действительно не все и не всегда. Но случай с Дираком — образец жанра. Перед его глазами был успех Паули по описанию спина. Слушайте в 9 главе «С помощью волшебной стрелки и спиноров». Волшебная стрелка выражает направление в трехмерном пространстве, а обитатели математического пространства спиноры максимально чутко откликаются на ее вращение. После ее поворота на 360 градусов в обычном пространстве они, спиноры, не становятся прежними. Чтобы они вернулись к своему первоначальному виду, следуя за вращением стрелки, та должна сделать полный оборот дважды, то есть повернуться на 720 градусов. Пространство спиноров тут двумерное, а это значит, что для описания электрона со спином волновая функция должна стать, как мы говорили, двойной, составленной из двух компонент. Дирак решил обобщить эти свойства на случай пространства-времени. Хотя пространство-время до некоторой степени математическая конструкция, мы-то сами живем в пространстве и ощущаем ход времени, в математике нет причин, мешающих построить объекты, столь же чуткие к поворотам в четырехмерном пространстве-времени. Для них потребовалось новое абстрактное пространство, которое по совпадению оказалось тоже четырехмерным. Это означало не две, а четыре компоненты волновой функции электрона, что с самого начала было несколько необычно, но иначе математика не сходилась. Ключевой момент здесь в том, что повороты в пространстве времени включают в себя те самые пересчеты между картинами мира движущихся наблюдателей, которые перемешивают пространство и время. И поэтому хорошее поведение при таких поворотах обеспечивает согласованность со специальной теорией относительности. Волшебная стрелка в пространстве времени, на повороты которой готовы были откликаться новые объекты, уже не изображала магнит, как в трехмерном пространстве, а стала чисто математической. Но это никого не смущало, Дирака во всяком случае. Он смело согласился с тем, чего хотела математика. Решил, что волновая функция будет составлена из четырех компонент, и при перемешиваниях пространства и времени они будут изменяться так, как говорит им живущая в пространстве времени воображаемая стрелка. Для них и удалось сформулировать уравнение со всеми желаемыми свойствами, ставшее известным как уравнение Дирака. Такое описание логики событий грешит некоторым спрямлением. потому что перед умственным взором Дирака не было готовой теории спиноров для пространств разнообразной размерности, и руководствовался он, по его собственным воспоминаниям, только косвенными соображениями. Уравнение Клейна-Гордона не устраивало его из-за задействованных там темпов-темпов и сопутствующих им отрицательных вероятностей, и он надеялся каким-то математически изящным образом увидеть внутри него другое желаемое уравнение, содержащее только просто темпы изменения волновой функции. Решение этой задачи и натолкнуло Дирака на объекты, состоящие из четырех компонент. Он записал в общей сложности четыре уравнения, которым подчинены эти четыре компоненты, по-разному раскидав темпы изменения компонент вдоль различных направлений. Все четыре уравнения составляют единое целое, каждая компонента волновой функции входит в каждое, но в каждое несколько по-разному, и в совокупности они называются просто уравнением Дирака. Уравнение Дирака оказывается согласованным со специальной теорией относительности. Если при пересчете между картинами мира движущихся наблюдателей не только перемешивать пространство и время, но и переставлять и комбинировать между собой компоненты волновой функции так, как велит это делать математика четырехмерных поворотов и отвечающих им спиноров. Дирак в некотором роде доверился красоте математики, но успех в приложении к физическому миру последовал колоссальный. Из нового уравнения автоматически получилось удвоение силы магнита для спины электрона. Удвоение, которое Паули вынужден был использовать без объяснений, слушайте в 9 главе. Но это было далеко не все. Рассмотрев следствие из своего уравнения для атома водорода, Дирак нашел уточнение для разрешенных значений энергии по сравнению с теми, которые следовали из уравнения Шрёдингера, после того, как Паули внедрил туда спин. Хотя и небольшие по величине, они улучшали совпадение между теоретическим результатом и экспериментальными данными, и это, без сомнения, свидетельствовало в пользу новоиспеченного уравнения. Как мы помним, первоначально главным аргументом в пользу уравнения Шрёдингера тоже было вычисление разрешенных значений энергии в атоме водорода. Но дальнейшая интрига развивалась по известному закону некоторых популярных жанров, где герой не добивается полного успеха с первой попытки, несмотря на то, что поначалу все у него идет на удивление гладко. Если это настоящий герой, ему предстоит пройти через кризис, когда рушится буквально все. Четырех компонент волновой функции, необходимых для записи уравнения, согласованного с теорией относительности, было ровно в два раза больше, чем нужно для описания электрона. Две из них работали, как было сказано, превосходно. На две другие можно было не обращать большого внимания в задачах типа атома водорода и в ряде других задач, до тех пор, пока энергия описываемых ими электронов была достаточно мала. Эти непонятные компоненты оказывались тогда несущественными. Но так было не во всех случаях. Дело в том, что среди следствий специальной теории относительности имеется еще и формула Эйнштейна E равно mc квадрат. Энергия покоящегося тела с массой m равна этой массе, умноженной на квадрат скорости света. В наши дни эта последовательность символов стала мемом. Уравнение Дирака знало об этой формуле, раз оно оказалось согласованным с требованиями теории относительности. Математика обеспечивала появление этих mc квадрат в нужных местах. В частности, малые энергии электронов, при которых две лишние компоненты волновой функции несущественны, означают энергию их движения, малую по сравнению с энергией mc квадрат, где m — это, конечно, масса электрона. При таких условиях Дирак и получил впечатляющие результаты для электрона в атоме. Однако полностью избавиться от двух лишних компонент было невозможно. Само уравнение препятствовало этому. Да и по принципиальным причинам систематически игнорировать их было нельзя, потому что если какая-то идея или уравнение претендует на описание мира, то решительно невозможно рассматривать только нравящиеся нам следствия из этой идеи или уравнения, забывая про все те, которые противоречат наблюдениям. Но зачем появились лишние компоненты? Противоречат ли они наблюдениям? И какой в них смысл? Со смыслом все было совсем плохо. Две лишние компоненты описывали что-то вроде электрона с тем же спином, что и у электрона, но с отрицательной массой, в точности противоположной массе электрона. Отрицательная масса — патологическое явление, которое не только не наблюдается в природе, но и вообще полностью противопоказано существованию мира. Решения уравнения, представленные двумя хорошими компонентами, имели положительную массу и обладали положительной энергией, несколько большей указанного mc в квадрат за счет энергии движения. А у плохих решений энергия тоже включала энергию движения, но все равно оставалась отрицательной из-за того, сколь сильно отрицательный вклад вносила отрицательная масса по формуле Эйнштейна. Кризис разразился вот где. Нет никаких причин, мешающих электрону с положительной энергией отдать избыток энергии в виде излученного света, а самому занять состояние с отрицательной энергией. Однако, если бы сколько-нибудь заметная доля окружающих нас электронов так поступила, наш мир, разумеется, вместе с нами, исчез бы в довольно яркой вспышке. Так куда же математика завела Дирака? Вполне могли закрасться сомнения, подходящим ли оказалось уравнение, изобретенное посредством волевого применения четырехкомпонентной волновой функции ради соответствия принципу «только темпы изменения, но не темпы изменения темпов изменения» волновой функции, который сам по себе мог оказаться достаточно произвольным. Кризис усугублялся. В 1929 году Клейн путем вычислений показал, что уравнение Дирака ведет к патологическому результату, в том случае, когда прилетевший издалека электрон встречает энергетическую стенку, созданную электрическим полем. Со стенками мы уже встречались, хотя и в несколько другом контексте. Общее правило состоит в том, что с определенной вероятностью налетающий электрон или отражается обратно, или проходит сквозь преграду. Из расчетов с использованием уравнения Дирака следовало, что стоит только энергетической стенке оказаться достаточно высокой, неудивительно, что в критерии достаточной высоты тут снова фигурирует энергия mc квадрат, как вероятность отражения от стенки оказывается больше единицы. Если, что в данном случае разумно, представить себе, что на стенку налетает много электронов, получается, что отражается от нее больше, чем налетает. Откуда они берутся и что это вообще за бессмыслица? Время шло, туман не рассеивался. В конце 1929 года Бор написал Дираку письмо с выражением обеспокоенности, что для разрешения парадоксов потребуется концептуальное нововведение. В ответ Дирак предложил нечто, что выглядело порядочным сумасшествием. «Да», — признал он, — «электрон, разумеется, может излучить лишнюю энергию и оказаться в состоянии с отрицательной энергией, но только в том случае, если его туда пустят, если там есть незанятое состояние». Дирак, конечно, знал о еще одной идее, принадлежавшей Пауле, не про то, как описывать спин электрона. Два электрона не могут находиться в одном и том же состоянии. Это фундаментальный закон природы, по-русски называемый принципом запрета или принципом запрета Пауле. Запрет действует сильнее любой силы. Электроны не хотят, они могут занимать одно и то же состояние. Пассажиры пригородных поездов в час пик натыкаются на похожий запрет, но для электронов он действует с абсолютной строгостью. А в применении к состояниям с отрицательной энергией Дирак заявил, что если все они уже заняты, то никакой электрон из правильного состояния с положительной энергией попасть в них не сможет. Он просто не найдет себе места, но не буквально в физическом пространстве, а в том пространстве возможностей, где живет волновая функция. Электронов, которые занимали бы все состояния с отрицательными энергиями, требовалось бесконечно много. О них стали говорить как о море электронов. Разумеется, последовал вопрос, почему мы не видим никакого изобилия странных электронов. В ответ пришлось объявить море как таковое ненаблюдаемым. Наблюдаемы только отличия этого полного заселения, дырки в море. Если действительно какой-то из морских электронов с отрицательной энергией получит откуда-нибудь к этой своей энергии прибавку колоссального размера, 2mc квадрат, то он выберется из моря и окажется электроном с приличествующей ему положительной энергией. Но там, откуда он ушел, станет на один отрицательный заряд меньше, что на фоне моря будет восприниматься как появление положительного заряда. Аналогична картина и с массой энергии. Уход из моря электрона с отрицательной массой оставляет там дырку, которую можно воспринимать как частицу с положительной массой. В результате дело выглядит так, что полученная энергия 2mc квадрат пошла на создание пары частиц — электрона с отрицательным зарядом и еще одной частицы с положительным зарядом, но с такой же массой, как у электрона. И парадокс Клейна получает объяснение. Когда электрон налетает на энергетическую стенку высоты, превосходящей 2mc квадрат, очень сильное электрическое поле, требуемое для ее создания, порождает такие пары. Лишние электроны выскакивают из моря, а необходимую для этого энергию берут у поля. Если все это выглядело хотя бы отчасти правдоподобным, труднопреодолимая проблема состояла в том, что единственными известными в то время носителями элементарного положительного заряда были протоны. Другого варианта объяснить, как дырки могли бы проявляться в природе, просто не было. Однако здесь не могло не бросаться в глаза различие в массах. Масса протона больше массы электрона почти в 2000 раз. Дирак приложил усилия, чтобы показать, каким образом взаимодействие с бесконечным количеством электронов из моря могло бы привести к такому различию между массой частицы и дырки. Он ограничился малыми по сравнению с mc-квадрат энергиями, то есть фактически пренебрег требованиями теории относительности, признав, однако, что над развитием высказанных им идей надо еще поработать. Тогда к обсуждению подключился Вейль, математическая фигура мирового масштаба. Он показал, что нарушить условия равенства масс между частицами и дырками невозможно по глубоким математическим причинам. Таким образом, из предложения Дирака ничего не вышло. Сам Вейль сделал отсюда вывод, что от теории «дырок в море» следует отказаться. Веские аргументы против интерпретации дырок как протонов привел и Оппенгеймер, заметив, что если бы дело обстояло таким образом, то атом водорода быстро бы самоуничтожился. На протяжении нескольких лет изобретение Дирака, несмотря на имевшиеся достижения, выглядело отчасти курьезным. В конце концов, в 1931 году реакцией Дирака на возражения Вейля и Оппенгеймера стало решительное движение вперед, туда, куда вела логика формул. Если дырка не похожа ни на что известное, то значит, известно не все. На бумаге впервые появилась новая частица. Дырка была объявлена антиэлектроном. При его встрече с электроном происходит то самое, чего все боялись, но теперь не как массовое, а как единичное явление. Электрон с положительной энергией отдает избыток энергии и заполняет дырку. Однако на фоне моря картина выглядит иначе. Обычный электрон со своим обычным отрицательным зарядом и другая частица той же массы, но с положительным зарядом, исчезают, а вместо них появляются фотоны, несущие энергию 2mc квадрат. Такой процесс в наше время хорошо известен как аннигиляция. И сейчас, говоря о ней, сразу добавляют, что аннигилирует частица материи и встречающаяся с ней частица антиматерии, ее античастица. Но вся идея античастиц и аннигиляции, вообще вся концепция антиматерии, выросла не из экспериментальных открытий, а из уравнения Дирака. Это уравнение неожиданно открыло вторую половину мира.